Но если я не все знаю об Иисусе Христе, то это не значит, что я не знаю, что Он мой Спаситель. Вот это я знаю. И этого достаточно для меня. А то, что я много что о Нем не знаю и не видел Его так, как есть на самом деле, ну и что? Ну и что, что я всего не знаю? Если я не знаю, есть еще цивилизации там где-то на небе, если я не знаю, сколько систем таких, как наши, то это совсем не значит, что Бога нету. Это можно так сказать, то есть я не все знаю, а может и Бога нет? Да, я знаю, что Бог есть точно, что Бог меня любит, Христа отдал, а то, что я не знаю, то не знаю, да и все. Ну не знаю, я не могу все знать. Поэтому я просто из прошлого материала, я обращу внимание на один стих Писания, вернее, прочитаю три стиха. Это о тех, которые прошли через скорбь, или которые остались верны из всякого колена и народа, и языка, и племени. Помните, они стояли перед Агнцем с пальмовыми ветвями в руках и говорили, что они говорили? Они умыли одежды свои, омыли одежды свои и убили одежды свои кровью Агнца. Есть одно такое заблуждение, когда говорят, если останешься на великую скорбь, тогда своей кровью спасешься. Там же голову на колодку, и ценой смерти пошел на небо. Но никогда вне крови Христа не было и не будет спасения. Спасение только в крови Христа. Вот на этом мурашку в свое время поймал дьявол. Знаете, был такой очень сильный проповедник Мурашко, где-то в районе Ивацевич действовал и так далее. Очень сильный, говорили, был проповедник. И на чем попался? Ну, во-первых, говорит, когда было такое ему пророчество, что сын мой, вот враг поставил сети, и если не бодрость попадешь, их возникнет темное учение. Это кто знает, что Кочнякович, он сам лично рассказывал об этом, потому что он его избирал, что он был один из 12 апостолов. Он уже после, когда попал в заблуждение, то в число апостолов Никифор Кочнякович не попал, но прецедентом был. И вот это, что он рассказывал, то он сам лично видел своими глазами. Поэтому я уже мог об этом рассказывать, об заблуждении, ну, не как что-то, кто-то где-то, а конкретно вот человек, который был там. И говорит, когда в таком узком кругу было такое пророчество, что сын мой бодрость, потому что возникнет, если не с бодростью, возникнет темное учение восстанет. А там стали и говорят, а кому это было? Он отвечает, потому что не конкретно там, допустим, вот к тебе, а несколько человек, и трудно сказать кому. Вот, наверное, это вот мне, потому что я очень доверяюсь пророчеству. И потом пришло время, значит, через эту сестру, ну, как ее назвать, не знаю, она уже была в заблуждении, значит, было, значит, такое откровение, что вот я дам вам знамение, в том смысле слова, что это Бог говорит, вот загорится дом, я коротенько буду рассказывать, но вы, говорите, не бежите его гасить, будет чудо, он погаснет. И правда, загорелся дом, но никакого чуда не было, верующие стояли, не гасили, неверующие прибежали, да погасили, глядя, горит дом, да никто не делает, но оно сбылось, вы понимаете. Вот не разглядели люди, какое же это чудо. Вы не погасили, то же не само начало погасло, а люди погасили все равно. И после этого, вот о чем я сегодня говорю, что вне крови Христа не было и не будет спасения никакого. И после этого, когда уже удостоверились, вот эту ложь не разглядели, пошло такое пророчество, что сын мой, временные язычники уже прошли, кровь Христа потеряла силу, и нужна другая жертва, чтобы спасать людей. И тогда в этой прочице эту рану нанесли, эту кровь брали в бутылочку, возникло темное учение, и на сегодняшний день в этих местах вообще до сегодняшнего дня невозможно проповедовать слово Господа. Вы вспомните там мурашку. А дьявол это и делает для того, чтобы посеять сомнения, подорвать авторитет, показать на что-то. Вот почему сегодня, ну, так важно нам исследовать Писание. А Писание говорит, что вне крови Христа никакого спасения не было и не будет. И если когда-то кто-то может сказать, значит, проливали кровь тельцов и козлов, то она просто указывала на Голгофскую жертву Христа. Она не спасала эту кровь. Она не уничтожала греха. Она просто указывала, что придет время, когда придет Мессия, прольет свою кровь и своей смертью уничтожит грехи, которые омыты кровью. Вот и все. И второе место Писания говорит, что послание Деяния апостолов, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Почему я это говорю, я не знаю, вроде здесь все люди укорененные, утвержденные, но я иногда удивляюсь, укорененные, утвержденные, а потом приходит время, и такое что-нибудь делаешь, что не можешь понять разум, как это можно. Поэтому, наверное, ну, не будет лишним, если сегодня еще раз напомнить об этом, о Голгофской жертве Христа, о Его крови и о том, что вне Голгофской жертвы и всех ее, так сказать, ну, сторон этой жертвы нет спасения никому. Поэтому пусть Господь сегодня благословит, но отец сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Но я обращу внимание на 17 стих, прочитаю 16, а на 17 обращу внимание. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Отрет Бог всякую слезу с очей их. А почему я обращу внимание вот на это отрет Бог всякую слезу с очей их? Есть одно такое недопонимание, и оно очень часто мешает людям, в том числе христианам, правильно вести себя пред лицом Господним. И в частности, в одном очень важном вопросе о ходатайстве о спасении своих близких и родных. Однажды я об этом напоминал, сегодня в связи с этим еще напомню. Однажды, значит, одна из сестер заявила о том, что она не будет молиться о спасении своих детей. И когда ее спросили, почему, то она ответила, что они, говорят, очень упрямые, они, значит, не хотят признавать Господа, а если я буду молиться и просить, Бог начнет их смирать трудными обстоятельствами, болезнями, а я, говорит, их жалею. Я не хочу, чтобы они страдали, поэтому я за них и молиться не буду. Второй случай, более близкий к тому, что я теперь напомню. Говорит, я только тогда пойду к Богу, покаюсь, когда придут мои близкие и родные к Богу. А так я не хочу без них иметь спасение. Это же я буду целую вечность мучиться, я буду в раю, они будут в аду. Друзья мои, я эту линию оттеняю сегодня сознательно. Вы знаете, что я хочу сказать? Когда, значит, мы живем здесь на земле, то Бог в наши руки, ну, кому дал жену, кому дал мужа, дал детей. И мы за них переживаем, мы их сегодня любим. Но когда приходит время перехода в вечность, эти все чувства земные, они разрушаются. Они нас там не будут преследовать. Не тогда, когда мы где-то вне спасения окажемся, не тогда, когда мы окажемся во спасении. Вот эти переживания, слезы наши за наших близких и родных, они имеют значение, вот эти чувства, пока мы на земле. Как только человек получает спасение, уходит в вечность, эта связь разрывается. Там уже люди говорят, это опять-таки нужно просто проверить, чем кто был там. Они видят, как живут их родственники на земле, но они там уже о них не плачут, это отнято от них. Вы поняли меня, что я говорю? Теперь надо плакать здесь, на земле. Эти слезы имеют значение. Там семья наша нам дана на время на земле. И если они не покаются, это будет разлука навсегда. На небе будет другая семья. Я об этом тоже когда-то говорил. Мы сегодня многих двум семьям принадлежим. Одна семья – это наша земная. Это наши жены, наши мужья, наши дети, наши родители сегодня живы. А вторая семья – это Божья семья. Вот это вот семья. Вы помните, я опять напомню, я проповедь говорил на эту тему. Я не раз об этом напоминал. Когда родные Иисуса Христа пришли взять его, потому что сказали, что он вышел из себя. Помните? Он из себя вышел. То есть он говорил то, что людям не вмещало в его голову, и посчитали, что он из себя вышел. И сказали, идите, заберите его, потому что он вышел из себя. И его, значит, мать, сестры пришли, значит, и говорят Иисусу Христу, вон там братья твои и сестры ждут тебя. Вы помните, что он сказал? Кто матерь моя и братья мои? Ну, я добавлю, и сестры мои. Говорят, вот они сидят рядом. Это те, которые слушают Слово Господне и исполняют его. Ибо кто исполняет волю Господню, тот мне кто? Брат и сестра и матерь. Поэтому нам сегодня трудно. Почему? Потому что мы сразу принадлежим к двум семьям. И нам приходится делать выбор, какой семье отдать предпочтение. По плоти, дорогие люди. Но у нас еще есть другая семья, вот эта семья. То по плоти, если не покаются, не примут Христа, то эта семья только до гроба, до могилы. А вот эта семья, где мы сегодня есть, она и в вечности будет семьей для нас. И поэтому, наверное, надо думать иногда, кому отдать предпочтение. К сожалению, очень часто мы отдаем предпочтение нашей земной семье. А говорю, сестра, а почему ты никогда никаких пожертвований церковь не даешь? Говорит, не хватает. Сколько я получу внукам, дам, чем дам, чем дам. Они пропивают все. А уже, говорит, церковь не хватает. Так вот, для той семьи, которая вечная, не хватает. А для той семьи, которая временна, хватает. И этот выбор иногда приходится делать кому? Или отдать пропить, или не дать, но зато вражда будет, отдать у церковь. И, наверное, чаще всего лучше пусть пропьет, но чтобы был мир и порядок вот в этой семье. А так как-нибудь проживет. Говорит, а Бог тебе поможет, Бог тебе воздаст. И все. А между прочим, Писание говорит, будем делать добро всем, а наипаче кому? По вере. Все-таки по вере. Ну да, кто-то сегодня может сказать, что я сегодня сказал, чтобы о домашних не заботиться. Я так не сказал. Потому что Писание говорит, что если кто о своих домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Все, что надо, надо, но не сверх того, что надо. И даже в этом смысле слова надо напомнить место Писания. Отдавайте кесару кесарева, а Божье кому? А Божье Богу. И никуда от этого не деться. Даже если мы о семье говорим. Там, правда, речь не шла о семье. Там речь шла, государством было связано. Но я сегодня и сюда это могу, так сказать, предоставить пред лицо свое и ваше. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не боялись вот этого. Что, как это так, я всю вечность буду мучиться. Тогда будешь мучиться, если в ад попадешь. И тоже радости не будет там. Люди, которые в аду, они враждуют друг против друга. Там все наполнено враждою. Там, если сегодня сыновья враждуют здесь и почему-то, то там оно многократно усилится. Они к этому себя приготовили. Поэтому этого бояться не надо. Надо делать решительный шаг, разрывать эти цепи земного притяжения и знать, что вот эти чувства, которые мы сегодня испытываем к нашим близким и родным, они разрушатся, они исчезнут, они не будут мучить. Хотели бы мы или не хотели –